Глава вторая. Наталья привычно шагала к остановке, перебирая в голове дела, запланированные на день. Лекция у перваков, потом семинар у третьего курса. Последними идут преддипломники. Надо бы купить чаю, а то на кафедре ее любимый зеленый совсем кончился. Еще консультация. Автобус подошел, женщина вошла внутрь и, покачиваясь в такт движению, задумалась о другом. Дочь, ее радость, уже такая большая, серьезная, ответственная и в то же время хрупкая, ранимая, чувствительная. Хотелось бы передать Марину в надежные любящие руки мужчины, достойного оберегать редкий морской цветочек. А еще Наталья не хотела себе в этом признаваться, но она порой скучала. Скучала по запаху молока и присыпки, по крохотным ботиночкам в прихожей и громкому «уа». Хотелось иногда прижать к себе хрупкое тельце и порадоваться тому, что вот этот маленький комочек жизни — это чудо. Как женщине за 40 испытать все это снова? Конечно же, стать бабушкой. Однако Марина целые дни проводила в лаборатории почти в одиночестве. Отдыхать предпочитала в уединенных местах, да и не было в ее окружении достойного молодого человека. По крайней мере, Наталья и однокурсники дочери казались слишком юными и несерьезными, а собственные знакомые — старыми и слабыми. Между тем день пролетел своим чередом. Лекции, коллеги, дипломники. Вырвавшись на обед в ближайшее кафе с бизнес-ланчем, Наталья радостно помахала рукой двум подругам, занявшим столик. «Привет, девчонки! Я голодная, хочу борщ, салат с креветками и рыбу». «Привет, Натали!» — отозвалась Лена, секретарь кафедры, листая меню. «Я буду сырный суп с гренками, салат из водорослей и чай». «Мне стейк, салат с печенью и кофе». Арина озвучила заказ и снова уткнулась в телефон. Работа риэлтора порой отвлекала ее в самые неожиданные моменты. Пока заказ готовили, дамы обменялись новостями. У Лены сын поступил на курсы, чтобы получить диплом и добавить строчку в резюме. Арина удачно закрыла сделку и теперь собиралась с мужем в отпуск на машине, но пока не решила, куда. Некоторое беспокойство вызывала взрослая замужняя дочь, жаждущая оставить молодой бабушке парочку шустрых внуков. «Как у тебя, Марина? Еще замуж не собралась?» Невинный вопрос Арины заставил Наталью тяжело вздохнуть. «Нет пока. Да и нет на примете никого подходящего». Подруги хором прыснули. «Я тебе скажу, дорогая, для матери все кандидаты неподходящие», — поделилась Арина. «Особенно кандидатки», — добавила Лена. «Да были бы они еще», — запечалилась Наташа. «Вот ты со своим Сережей где познакомилась?» «О, я с собакой гуляла», — припомнила Арина. «Он подошел, похвалил мою Булю, разговорились, а на следующий день он с цветами пришел. Так и завертелось. А мой Андрей скромный такой был. Приходил на кафедру каждый день и шоколадку мне оставлял. Маленькую. Он тогда учился еще. А потом вложил в шоколадку записку, на свидание пригласил. Я тогда была свободная, смелая, много кому головы крутила. А он вот так как-то потихонечку и приручил». Глаза Елены подернулись дымкой воспоминаний, но Арина не дала ей погрузиться в себя и поспешно спросила у Натальи. «А ты как с отцом Марины познакомилась?» «Да на море», — вздохнула женщина, припоминая. «Я плавала, он вынырнул рядом, сказал, что волна будет, помог на берег выйти. Там камни были, неудобно. Пока пережидали и сушились, разговорились. Потом он меня на уху пригласил. Рыбу в костре запек, в бумаге. Это тогда казалось волшебством. А еще сам мне из ракушки жемчужинку достал. Потом как-то само закрутилось. Он ведь и сильный был, и добрый. Я потом 100 раз пожалела, что уехала и адреса не сказала. Подруги синхронно вздохнули, а Наталья еще раз подумала о том, что ей бы хотелось вновь испытать то удивительное чувство нежности, защищенности, приязни, которое она испытала в юности. Только вот следующие 20 лет заставили ее разочароваться в мужчинах, и она не хотела бы для Марины такой же боли. Тут, к счастью, принесли заказ, и все внимание переключилось на еду, рецепты салатов и обсуждение физических нагрузок для поддержания формы. Потом короткий перерыв закончился, и дамы разбежались по рабочим местам. Лекции, студенты, коллеги. Купить продуктов, заглянуть в спортцентр. Плавая в голубой воде бассейна, Наталья вновь задумалась о дочери и решилась на разговор. Однако, когда она пришла домой, Марина уже спала, и будить ее мать не стала. Выложила в холодильник рыбу, креветок, запас водорослей, кальмаров, умылась, нанесла ночной крем и тоже легла спать. Благо, завтра суббота, пары с 12, и можно себе позволить выспаться. Утром, торопливо натягивая блузку, Наталья вспомнила о своем желании поговорить с дочерью и задала вопрос в лоб. «Марина, как у тебя с личными делами?» Дочь поперхнулась, брызнув кофе на стол. «Чет, мама, ты что так неожиданно пугаешь?» «Да я же вот тут стою, не подкрадываюсь», ответила Наталья одну за другой, застегивая пуговки. «Так что у тебя на личном фронте?» «А ты как думаешь, а?» проворчала Марина, вытирая стол. «У любой приличной девушки моего возраста и образования личной жизни как таковой нету, потому что есть учеба, работа и диссертация». «Ой, вот не начинай, доча. В твоем возрасте». «Да-да, в моем возрасте ты в горящую избу входила, гору на плечах поднимала и на луну летала. Я знаю, мам, что ты тогда уже меня родила, и понимаю, к чему ты клонишь, но...» Девушка сполоснула тряпкой руки, села обратно за стол и задумчиво уставилась вглубь своей чашки. «Во-первых, я не горю желанием случайно обремениться и срочно перекраивать свою жизнь по этому поводу. Без обид, мам. Я тебя люблю, и спасибо, что я есть, и все дела. Но я знаю, что была случайностью». Марина взяла из вазочки печеньку, но не спешила ее есть, а тоже словно пыталась увидеть в крошках ответы на вопросы мироздания. «Во-вторых, сейчас условия жизни все-таки другие. Да, 25 лет назад был повсеместный экономический вулпес-лагопес. Зато сейчас от тебя ожидается гораздо, гораздо больше вложений и сил времени. И главное, денег в ребенка. Просто чтобы быть норм-родителем, нужно вокруг этой человеческой личинки прыгать с бубном и пылинки с нее сдувать». Пока дочь говорила, Наталья уже закончила поправлять блузку и, поняв, насколько серьезный тон приняла беседа, тоже села за кухонный стол. «Марина, я рада, что ты не относишься к родительству легкомысленно. Но если ты переживаешь о деньгах, не стоит. Я с радостью помогу и материально, и посидеть с ребенком, как когда-то помогли мне с тобой. Ты у меня умница, совсем справишься». «Спасибо, мам. Но только не думай, что я не завожу детей только потому, что опасаюсь, как я буду их поднимать. торопливо добавила девушка, тряхнув копной рыжих кудряшек. «Я и морально не готова тоже. Я же еще психологически совсем ребенок». «Уй, иди сюда, обниму, ребенок ты мой», расчувствовалась мать, притягивая Марину в объятия. Пообнимавшись вдоволь, женщины расселись обратно на свои любимые места на кухне. Наталья залпом допила свой кофе и спросила, дразнясь: «Ну, с детьми я тебя поняла. Я еще даже не начинала трогать тему беременности и деторождения. Мам, это же просто беспросветный мрак и такая хтонь, что просто... Но кто-нибудь на примете-то есть, а? Ну вот ни за что я не поверю, что в 23 года тебе совсем никто не нравится». «Мам, ну ты что?» Марина надулась и пробормотала себе под нос. «Если бы даже мне кто-то и нравился, с тобой я бы этого кого-нибудь потащила знакомиться в последнюю очередь». «Это еще почему?» Слух у Натальи, к счастью, все еще был хороший. «Потому что... Мам, ну вот... Эта тема до ужаса неловкая, если честно. Даже не знаю, почему именно. Просто бррр. Не хочу я об этом сейчас думать даже. Но не переживай. Если соберусь замуж, я тебе скажу». И выскочила из кухни, оставив Наталью наедине со своими мыслями и... «Ох, пора уже бежать на работу!»